Глава 44. Офицер Эрл Моффит давал жюри показания относительно репутации Сары Вудров на второй фазе суда, когда подсудимой определялась мера наказания. Мэри Гаррет рекомендовала его в качестве лица, с которым можно поговорить о биографии Сары. Когда Дана вошла в кафетерий Starbucks на площади Первопроходца, она заметила мужчину в джинсах и куртке с логотипом Seattle Mariner, потягивающего кофе-латте за столиком в углу. Он выглядел года на 32. Голубые глаза, взъерошенные черные волосы, стройная атлетическая фигура соответствовали устному портрету, нарисованному Мэри Гаррет. Лишь латте вызвало у Даны некоторую оторопь. На восточном побережье копы восстанавливали энергию крепким черным кофе. Дана с трудом восприняла тот факт, что копы в этом краю пили подобные нежные напитки. «Офицер Моффит?» — спросила Дана. Когда мужчина кивнул, Дана заняла место напротив него. «Благодарю за то, что пришли навстречу. Мэри поручилась за вас. Это один из немногих адвокатов, которому я доверяю». «Понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Дана. «Я была копом в округе Колумбия». «Мэри сказала, что вы репортер. Почему бросили работу полицейского?» Этого вопроса она опасалась. «Из-за ранения», — вежливо ответила Дана, чем обычно удовлетворялись все, кто интересовались причиной оставления ею службы. «Вы были напарником Сары?» — продолжила Дана, надеясь увести разговор от вопросов относительно причин своего ухода с полицейской службы. Моффит кивнул. «В течение 3 лет». «Должно быть, ладили друг с другом?» «Ладили. Сара рвалась в детективы, но она хорошо исполняла обязанности патрульного полицейского, отлично разбиралась в сложных ситуациях, могла быть жесткой, когда надо». «Можете привести пример?» «Конечно», — сказал Моффит, затем рассмеялся. «Мы получаем звонок о семейном конфликте и приезжаем к бунгало, которое не красили со времени потопа, с двором, похожим на зоосад для сорняков. Выходя из машины, слышим крики. Я стучу и уведомляю, что мы полиция, но крики не прекращаются, поэтому мы проверяем дверь. Она не закрыта. Когда входим внутрь дома, видим, что женщина, на вид весом килограммов на 150, кроет почем зря парня, и из потока испанской речи я не могу понять ни слова. Из носа парня струится кровь, под глазом порез. Парень покрыт татуировками и одет в майку-алкоголичку. Далее. Парень не настолько велик, как она, но выглядит культуристом и действительно разгневан. Я сразу определяю его как обидчика и становлюсь между ними двоими спиной к женщине. Отталкивая парня, слышу за собой какое-то движение. На лице парня появляется ужасающее выражение, и он начинает кричать по-испански. Когда мы покончили с вызовом, Сара перевела мне его слова. Парень кричал «Берегись!». Затем я слышу треск, как при сломе доски, и парень мчится прямо на меня. Я хватаю его, и мы катаемся по полу, потому что не могу видеть, что происходит. В общем, это был день, когда я научился отказываться от стереотипов. Обидчиком была женщина. Она регулярно избивала мужа. Но когда я сцепился с ним, она стала его защищать и двинулась на меня с ножом для разделки мяса. Треск издал перелом ее запястья, куда Сара ударила рукояткой пистолета. А следующим треском стал вывих колена женщины. Сара прекрасно владеет приемами самообороны. Помимо этой женщины, я наблюдал, как она опрокидывала мужчин, которые значительно превосходили ее по комплекции. «Она выглядит как человек, который, когда потребовалось, прикрыл вас со спины», — — сказала Дана. — Определенно. Она выглядит так же, как человек, который способен на убийство. Моффит отхлебнул из своей чашки. Затем задумался над словами Даны. Когда ответил, был очень серьезен. Сара могла это сделать. Но не думаю, что сделала. Расскажите мне о ней. Сара очень решительна, энергична, готова ответить на вызов. Она прыгает с парашютом, покоряет вершины гор. Любит риск. Да, но не теряет голову. Она водила меня на вершину горы Худ в первый год нашей совместной работы и приняла все меры предосторожности. Она рискует во время патрульной службы? Нет. Я бы попросил для себя другого партнера, если бы она вела себя как ковбой. Но ей нравилась оперативная работа. Я тоже с ней неплохо справляюсь, но не пожалел бы, если бы не возникало новых опасных ситуаций. Мне кажется, она предпочитала напряженные ситуации. «Значит, она была хорошим копом?» — спросила Дана. Моффит сделал другой продолжительный глоток кофе. «В целом, да. Был случай, когда она шла против правил, но я всегда чувствовал себя спокойно в совместных поездках по вызову. Она совершала что-нибудь незаконное?» «Вы спрашиваете, не запачкалась ли она?» — спросил Моффит обиженным тоном. «Я просто спрашиваю». «Нет, она всегда поступала честно. Никогда не замечал, чтобы она кривила душой». «Сара говорила что-нибудь о Джоне Финли?» Моффит кивнул. «Когда он приезжал в Портленд в первый раз». «Что она говорила?» «Говорила о встрече с ним после восхождения на ту гору в Южной Америке и о том, как он появился». Мэри пыталась найти доказательства, что Финли был агентом спецслужб. «Сара говорила что-нибудь об этом?» «Только не мне». «Мне кажется, я исчерпала все свои вопросы. Хотите что-нибудь добавить?» «Только то, что не думаю, чтобы она сделала это. Все, что я знаю, указывает на наличие секретных агентов. Финли выглядит как человек, посвященный в тайны, которые далеки от нас, обычных людей».